Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Шаббат шалом всем. В Священном Писании есть очень много вещей, через которые мы можем чему-то научиться. И научиться мы можем только практикуя эти вещи так же, как это делали люди, о которых пишет сама Библия. Поэтому на самом деле есть определенное расстояние между тем местом, где мы что-то услышали и что-то поняли, и тем местом, где это начало работать в нашей жизни по-настоящему. И я думаю, что большое приобретение, когда в нашей жизни это слово, оно работает. Мы можем знать меньше других, мы можем быть не такими информированными, эрудированными, но у нас это слово будет работать, высвобождая ту силу, которая сокрыта в самом слове. А Писание говорит, что Божье слово, оно не бывает тщетно, то есть оно просто так не может прозвучать. Оно всегда исполняет или делает то, для чего было направлено Богом в наш мир, на эту землю. И сегодня я хочу поговорить о силе молитвы. Я думаю, что это очень важная тема, потому что у нас сейчас как бы создана была уже молитвенная группа и рассылаются по WhatsApp молитвенные нужды, молитвенные просьбы. И Господь побудил меня просто немножко сказать об этой теме, чтобы молитва у нас была не механической, а осознанной. Чтобы молитва достигала того, на что она была направлена. Хочу, чтобы мы поняли, что молитва, она как бы... не в многословии, хотя иногда мы молимся долго. А Писание вообще говорит непрестанно, да? Нужно молиться. Но в то же время Господь говорит, не будьте многословны, как язычники, которые думают, что в своем многословии будут услышаны. Где баланс, где эта грань между многословием и усердной молитвой праведника? В намерении. То, что в иврите называется кавана. Когда человек молится под благодатью, он может молиться несколько часов. Когда такие люди, сменяя друг друга, несут на молитве какую-то тему, постоянно высвобождается сила, точно так же, как двигатель движет машину вперед, высвобождается сила просто от сгораемого топлива. Дни уходят, наша жизнь как бы она тоже сгорает постепенно. Вот когда она сжигается в молитве, происходит высвобождение духовной силы в этот мир. И, на мой взгляд, это очень интересные вещи. В каком смысле? Не в плане, знаете, интересно, о, любопытно. Не в смысле любопытства. Они захватывают, они интересны тем, что могут в нашей жизни изменить то, что мы не можем сделать, прилагая человеческие усилия. Хотя в человеческих силах посвятить время молитве. Откройте, пожалуйста, книгу Деяния, Деяния апостолов, 12 глава. У нас будет довольно внушительный отрывок. Деяния апостолов, 12 глава. С первого стиха я буду читать. Деяния апостолов, 12 глава, с самого начала. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к общине, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Песоха вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем община прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла служанка, вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворотила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал: «Уведомьте о сём Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Амен. Очень интересный текст, который показывает нам вот реально, как в Новом Завете раскрываются иудейские традиции, понимание духовного мира, действие этого мира в нашей жизни. И это Новый Завет, это Священное Писание. Но давайте начнем по порядку. Гонение и убийство апостола Иакова, который становится первым человеком, умершим смертью праведника, Кидуш Ашем это называется, то есть он прославил Бога своей смертью. Кто бы что ни говорил, я имею в виду как бы ту часть иудеев, которые не приняли Иешуа. Как бы любые реплики с той территории не могут аннулировать то, что в жизни Иакова произошло. Он был руководителем Иерусалимской общины. И мы видим, что власти, сотрудничавшие с представителями еврейского народа, я бы сказал, коррумпированными духовными лидерами. Вот эта коррупция, распространившаяся на духовную сторону жизни, безусловно, была замешана на власти и на сребролюбии. Эти люди не могут как бы определить на самом деле истинный статус вот того, что произошло с Иаковом. А мы можем, и Писание само это говорит. После того, как он убил Иакова, он захотел еще и Петра убить. Почему Ирод это делал? Этот человек был очень сильно зависим от мнения других людей. То есть для него очень важно было общественное мнение, то, что называется. Мы об этом иногда говорим вскользь, но хочу еще раз как бы подчеркнуть эту мысль. Духовные люди не должны обращать внимание на общественное мнение. Моя субъективная позиция, частная позиция. Израиль тоже не должен обращать внимание на общественное мировое мнение, ведя внешнюю политику или внутреннюю политику своей страны. Мы должны делать то, что говорит Бог. Этого будет достаточно. Все остальное, как бы это в руках Господа. Интересно то, что вот в прошлый шаббат мы немного с вами размышляли о том, что ожидает в будущем Израиль и весь остальной мир. Получается, как бы Израиль не пытался задобрить общественные организации мнения, весь мир придет сюда войной и будет воевать с Израилем. Вопрос, какой смысл тогда как бы делать реверанс в сторону того или иного правительства. Понятно, что мы должны правильную политику вести и так далее, но у нас должны быть как бы четко сформулированы внутренние потребности нашего народа. И вот они должны быть приоритетом. Но я вообще политикой не интересуюсь и не занимаюсь. Это просто комментарий на Священное Писание. И вот, арестовывая Петра, он его как бы оставляет стеречь, 16 воинов, 4 четверицы, двое прикованы цепью к Петру, то есть воины вроде свободные люди, а сидят в тюрьме, закованные в цепи, так же, как и Петр. Интересная деталь такая, правда? Петр же, и Писание показывает, что в свою очередь когда-то Павел вместе с Силуаном, будучи вот закованы, тогда они вообще в колоду их забили, не чувствовали себя ограниченными. Они себя чувствовали свободными. Петр демонстрирует то же самое. Мы не знаем, что делали воины, но Петр спал. Ну а что еще делать? Вообще пророки, служители Божьи, они всегда очень сильно выматываются, устают. Возьмите, например, Иону. Помните, да, на корабле шторм, люди гибнут, он спит себе в трюме. Выдалась возможность поспать, человек спит, ему без разницы, что там снаружи, пока не разбудили. У Петра та же тема, то есть человек настолько был в интенсивном таком ритме жизни, что даже когда в тюрьму посадили, цепями заковали, он там как-то пристроился и спит. Я вам скажу, спать в такой вот ситуации, для этого нужно обладать здоровой психикой, как бы не переживать ни о чем. То есть через эту деталь мы видим, что он испытывал реально вот мир. Напомню вам, почему все апостолы и их ученики находились вот в таком состоянии, то, что мы сегодня называем состояние благодати. Мы помним, что когда Иешуа арестовали в ту ночь, его все ученики покинули. Писание как бы дает акцент на Петра, потому что он вслух сказал, что он никогда этого не сделает. Поэтому такое как бы смещение на него. На самом деле он единственный, кто заступился там за Господа. Он единственный, кто реально хотел как человек вот помочь. Но давление духовное настолько было мощным, что человеческими силами нельзя было всему этому противостоять. И в ту ночь они все испугались просто. И его оставили. У костра, да, помним всю эту историю. После воскресения Иешуа, когда он явился им, вот этот страх пропал. Если до этого для них вечная жизнь, воскресение из мертвых, это было все, ну как бы да, это учение, это теория, это понятно. И люди исповедовали эти доктрины. Когда они воочию увидели Иешуа воскресшим, когда он их встретил в Галилее, помните, рыбой накормил, когда он в горнице явился и дал себя потрогать, у них исчез страх перед смертью. Они реально поняли, что ну, в этом мире как бы ну, убьют и все, и дальше что? Они потом воскреснут и уже будут жить вечно там. Будут похожи на Господа своего. Вот этот страх ушел. И поэтому в данном вот отрывке мы видим Петра, у которого отсутствует вот этот панический страх. Ой, завтра казнят, а что теперь будет? Павел точно так же, помните, говорил, что я служение совершил, веру сохранил, я все сделал, спокойно идет и готовится мне венец. Человек абсолютно спокоен. Писание говорит, что община прилежно молилась о нем Богу. Вот с этого места я бы хотел начать комментарий. Будем считать, что это было введение. Когда что-то происходит с членами общины, община не просто должна молиться, она должна, как здесь написано, прилежно молиться. То есть с правильной каваной, с правильным намерением. Не карточку отбить, знаете, как чик, помолился, время отбил и ушел. Можно так молиться хоть неделю и не спать, ничего не произойдет. А можно в нескольких предложениях помолиться так, что Бог начнет действовать. Вот такой точно молитвой когда-то помолился Неемия, когда предстал в виночерпе, помните, пред царем, и вдруг он увидел, что лицо его печально. Вот, думаю, точно яду подсыпали. И говорит, а что это ты такой невеселый? И у Неемии как бы сразу вот страх это, да, все упало, как мы говорим, внутри. Вот. Знаете, как ощущение, вот сердце упало. И там написано, я помолился Господу и сказал. Понятно, что в присутствии царя там, какая это была молитва? Это несколько слов внутри, в сердце, даже не вслух. И Бог открывает сердце царя, и они потом возвращаются в Иерусалим, отстраивают город, и он им отдает золото, все, еще говорит, давайте я вам дам охрану. Они говорят, не надо, нормально, мы сами доберемся. Понимаете, молитва, вот действие молитвы, ее сила, она заключается во внутреннем ощущении, во внутреннем состоянии человека. Я приведу вам еще один пример. Вспомним, давайте, когда молился Илияху Анави, пророк Илия. Когда Израиль 3,5 года был без дождя. Когда было просто засилие идолопоклонства в Израиле. Царствовал Ахав под каблуком Иезавели, своей жены. Пророка ищут и хотят убить. И он приходит, и можете дома проверить, если вы на русском языке спокойно прочтете эту молитву, 25 секунд молитва. Когда он говорит, долго ли вам хромать на оба колена Израилю. Представляете, что такое хромать на оба колена? Это вообще ходить невозможно. И он молится и говорит, Господь, дай ответ. 25 секунд, я засекал. На иврите еще короче. Сходит с неба огонь, пожирает быка, дрова, камни и воду, которую там налили. Получается не в многословии, действительно, а во внутреннем вот этом состоянии. Но когда мы молимся, мы не должны говорить, что только вот так мы будем молиться. 2 минуты или 5 секунд и все. Молитва должна быть сбалансированной и как бы достаточной по времени для того, чтобы ваш дух наполнялся вот этой силой или миром, если хотите, Божьим. Потому что мир Божий – это и есть его сила, которая высвобождается через нас в те обстоятельства, в которых мы находимся. Вот это влияет на обстоятельства. А не кошелек, связи или сехель, наш разум, наш ум. Мы видим, что Бог действует по молитве ходатая общины. И Петр вообще думал, что видит видение. Но повиновался. Был послушен. В учении о молитве есть как бы несколько таких пунктов, которые я бы хотел выделить. Молитва должна быть усердная. Я просто сейчас подчеркиваю то, о чем сказал выше. Продолжительная, иногда непрерывная. Но вот это состояние, что такое молитва непрерывная, да? Непрестанно молитесь. Небольшой комментарий. Некоторые понимают это буквально. человек должен что-то бормотать 24 часа в сутки, и это выглядит достаточно духовно, но даже если такие люди и бывают, вот их жизнь почему-то не свидетельствует реально о том, что духовность как-то проявляется через них. Значит, что такое непрерывная молитва? Это когда человек находится постоянно в размышлении о Боге. То есть, проживая свой день, он все сопоставляет со Священным Писанием, со Словом Божьим и с тем, как на это посмотрел бы Господь. То есть, что-то понравилось Господи, как хорошо, что ты это сотворил. Да? Что-то тяжелые ситуации, Господи, помоги преодолеть это по благодати, а не по плоти. Да, там. То есть любая ситуация, добрая или недобрая, мы не просто должны обращаться к Богу, мы как бы должны постоянно быть с Ним на связи. Как маленький ребенок, не выпускающий из своей ручки руку отца, идти по этой жизни. Вот что имеется в виду непрестанно молиться. Потому что молитвенное состояние или молитва, это не обязательно, что мы что-то говорим. Можем думать и молиться мысленно. Мы можем просто размышлять о чем-то, и это будет молитвой. Например, в иудаизме считается изучение Торы не только тогда, когда ты читаешь Пятикнижие Моисея, так называемый хумаш. Лельмот Тора – это значит читать духовную литературу, общаться с братьями, обсуждать что-то. Все это процесс обучения. Точно так же молитва. Ее не нужно ограничивать какой-то одной только гранью проявления. Она должна быть богатой, всесторонней. Третье, вот истинное общение с Богом. Не механическое повторение каких-то слов, а диалог с Богом. Реально вот общение с Ним. Я не знаю, как другие люди, но вот я лично знаю человека, он все время ведет диалог с Богом. И очень часто вслух. То есть может показаться, что человек говорит сам с собой. На самом деле нет, он говорит с Богом, этот человек. И таким образом, когда этот человек что-то говорит вслух, он сам слышит себя и свои слова своими собственными ушами. И это тоже очень важный как бы, элемент в общении с Творцом. Молитва должна быть ясной и четкой, отражающей цель. Например, человеку просят или говорят помолиться за исцеление больного. Ну и он начинает как бы с благодарения Бога за то, что он сотворил весь этот мир, от Адама и Евы, через всех пророков, отцов веры и так далее. И так уже молится 40 минут, но до сих пор еще не вспомнил, о ком же и по какой теме ему надо молиться. А бывает так, что во время молитвы уже ушел вообще от темы и погрузился в свои какие-то вот идеи, размышления и так далее. То есть на молитве мы всегда должны четко держать линию, ведущую нас к цели. Для этого я советую начинать молитву с самой темы. Ну, чтобы потом не забыть. Это как если вы идете, например, на посещение и хотите там проповедовать кому-то Иешуа. Вот с этого и начните. А то бывает, пришел на посещение, обо всем поговорил, ушел, но так и не сказал о Господе. Почему? Он как бы не выдалось момент удачный. Вот так вот рассудил человек. Хотя в послании к Тимофею Рабби Шауль говорит, это пасторское послание, что слово надо настоять в нем вовремя и не вовремя. Слово надо говорить просто потому, что его надо сказать. Не надо для этого искать какой-то момент. Любой момент подходящий. Даже самый неподходящий. И не думайте, что если мы найдем подходящий момент, мы будем выглядеть не такими сумасшедшими в глазах того, кому мы это говорим. Точно так же. И последняя молитва должна быть коллективной. Вот об этом сегодня я и говорю. То есть сила молитвы достигается вместе, коллективными вот этими усилиями. Даже если верующий молится дома один, он не должен в молитве преследовать эгоистические цели. Он всегда должен молиться о нуждах общины, о нуждах других людей. И я вас уверяю, если вы забудете что-то попросить для себя, Творец не забудет, если вы просили для другого что-то. Сработает вот этот принцип ходатайства, когда ты искренне от всего сердца просишь о ком-то, а о себе даже забыл. Это покажет отцу, насколько ты действительно хочешь участвовать в проблемах своего брата или сестры, и Господь не забудет, поверьте. Вот мы не видим, чтобы Петр молился, будучи закованный в цепи. Человек лег и спал, правильно? А община молится. Иногда и в нашей жизни может так быть. Устал, уже сил нет спать, уже там арестовали, поймали. Что делать? Ну, только спать остается. Казалось бы, ну что перед смертью спать? Да? Ну, Петр так, видимо, не думал. Если есть у нас ходатай, если есть у нас поддержка, человек может в этот момент не прилагать каких-то усилий даже, но его братья вот за него это сделают. Это как на носилках вынести с поля боя своего товарища. Точно так же. Поэтому, когда мы даже находимся дома или в индивидуальной молитве, всегда помните о нуждах общины, потому что тело Мессии, в котором мы находимся, оно обязательно как бы отразит вот твои нужды там, внутри тоже. И для этого нужно быть в теле. Посещать общину нужно не потому, что тут кто-то отмечает, ходил ты или не ходил. Мою позицию вы знаете прекрасно. Человеку это нужно для того, чтобы находиться вот в этой среде, вот в этом пространстве. Мы просто, видя друг друга, поздоровавшись и узнав, как дела, после шаббата, вот после служения, да, там пьем чай, немножко кушаем. Мы, будучи духовными существами, мы просто передаем друг другу свое доброе расположение. Мы как бы подбадриваем друг друга этим, говоря без слов: «Ой, как хорошо, что ты есть». Ну, представьте, если все не придут и все останутся дома духовно молиться. Тело Мессии, оно должно быть вместе. Не может быть рука в одном месте, голова в другом, туловище в третьем. И функционировать при этом качественно. Да? Поэтому на самом деле это нужно каждому из нас, как члену тела, пребывать внутри. И чем больше мы находимся внутри тела Мессии, тем сильнее распространяется действие вот этого, вот этой духовной силы в нашей жизни, на наших личных территориях. Поэтому у одних все получается, у других никак не выйдет. Почему? Не хватает посвящения. Мы же все время думаем, что нам не хватит. Не хватит нам жизни, не хватит нам времени, не хватит куска хлеба. Чего-то там не хватит нам. Мы как бы для себя откладываем в закрома то, что надо отдать Богу полностью. Потому что Он себе не оставит это. Ты Ему две лепешки, а Он тебе. Столько хлеба, что накормить можно 5000 человек. А с двумя лепешками долго не протянешь. Мы Ему жизнь земную, коротенькую такую, а Он нам вечную взамен. Ну и куда теперь торопиться, когда Он уже одарил нас таким даром? Вечная жизнь. Поэтому вы, когда читаете Евангелие, мы видим, что Иешуа никуда не бежал, никуда не опаздывал, никуда не торопился и ни разу нигде не опоздал. Это идеальный как бы, пример того, как человек движется в Божьем времени. Есть те, которые обгоняют, есть те, которые отстают, а когда у нас происходит полное совпадение, вот здесь у нас и результаты. Они как бы эпизодические, но чем больше таких эпизодов, тем на выходе у тебя, в твоей жизни, больше положительного результата. С работой над собой, в своем характере и так далее. И плюс еще мы же имеем дома и семьи, мы имеем родных и близких нам людей, мы имеем круг знакомых каких-то. Понимаете, верующий человек, он не должен жить как сектант, не общаться ни с кем, так этот неверующий, я с ним не поеду на рыбалку, а этот верующий, да, поеду с ним, значит. А как мы будем проповедовать, как мы будем вообще общаться? Ведь Иешуа делал, и то же самое во фарисеи, помните, упрекали. Как это он с мытарями кушает? Он говорит, так а с кем еще кушать? Кому нужен доктор? Больному же. Ты если здоровый, все нормально. Хотя здоровых нету. Я всегда говорил, община – это больница. Тут все нуждаются в лечении. Пастыря, диакона, там все. Просто есть те, которые уже подлечились, и могут помогать другим. Вот и все. Поэтому здесь не надо общину рассматривать как что-то, что должно быть идеально. А это так, а это не так. Послушай, тут все больные. И все лечатся от греха, от проявления. Поэтому мы в процессе. Мы в процессе. Реальная оценка пришла к Петру, когда все кончилось, как бы, когда его уже вывели вот, за железные ворота, и еще квартал они прошли. Прошли одну улицу до перекрестка, это квартал. Тут ангел исчез. И куда пошел Петр? Раньше Петр в такую вот ситуацию шел на рыбалку. Можете смеяться, но вы вспомните, когда они были в Иерусалиме, там все эти события, что сказал Петр? Иду ловить рыбу. Как бы пошел, он погрузился в свое естественное занятие. Ну, работа у него такая была. Сейчас он идет вместо молитвы. У него поменялись как бы уже реально приоритеты в его жизни. И через это мы можем отслеживать свое состояние. Понимаете, когда, допустим, человек вот уверовал, ну, например, покаялся, и что-то в жизни такое происходит, и он ищет утешение там, где раньше он это находил. Это значит, еще не все в его жизни правильно произошло. Когда он ищет утешение в Боге и в молитве, вот тогда уже он преодолел вот этот порог или барьер от теоретической части к практической. А Бог знает очень много людей. Почему тогда так не делают? Почему так не живут? Вопрос. Не могут преодолеть вот плотские какие-то моменты в жизни, а они как якоря держат и тянут на дно. И вот Петр не пошел куда-нибудь или куда глаза глядят, пошел к своим, туда, где молятся. Он знал, что там часто собираются для молитвы. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Йоханана, называемого племянник, исходя из послания к Колоссянам, 4 глава, 10 стих, Марк это племянник Варнавы был. То есть, хорошо, когда вообще родственники служат Богу, я вам серьезно говорю. Есть как бы момент такой, кумовство, это одна сторона, когда неодаренных людей ставят на какие-то позиции в собрании, только потому что это родственники. Это проблема действительно. Но когда наши дети имеют дары Святого Духа. Так я хочу, чтобы мои дети в первых рядах служили Богу. А почему нет? Вопрос. Почему мои дети? Разве это не результат молитв, жизни и жертв наших с вами? Чтобы наши дети служили, а не кто-то. Если кто-то хочет, открыто все, не вопрос. Но ради того, чтобы кого-то там задобрить, своих детей там, ну как бы, обрезать живую ветку, которая плодоносить может. С какой стати? Если кто и должен, это наши дети с вами войти в служение, друзья. И вот племянник Варнавы, родственники, служат нормально. И никто не стесняется. И я благодарен Богу, что мои дети служат. Надеюсь, и дети, и остальные, и внуки, все будут служить Богу. Я максималист в этом смысле. Не один, все должны служить, все поколения. Будем так воспитывать. Никаких там отходов, как говорят, знаете, производства не должно быть у нас. Хорошо, когда есть дом, где молятся, правда? Современные домашние группы, которые в нашей общине уже давно функционируют, они построены по этому же принципу. У нас домашние группы построены не для того, чтобы это было еще одно богослужение. Хотя оно так и есть на самом деле. Они сделаны для того, чтобы люди сближались, становились по-семейному близкими. Те, кто живут рядом. Вместе время проводили, кушали, пили чай, общались, но стержень духовный сохраняется. И через такое вот общение, на самом деле я как бы благодарен Богу за наши домашние группы, и все лидеры у нас просто, ну, очень хорошо все это делают. Вот. Желаю еще лучше это делать. Когда я говорю «очень хорошо», это не значит, что это предел и надо остановиться. В Боге нету потолка, вы же знаете. Поэтому еще лучше можно все построить и сделать. И через это люди будут благословляться. В иудаизме есть такое, существует движение, называется «хавура». От слова «хавер», «хавура», «хавура». Это когда люди собираются вместе в свободное время, для того, чтобы вместе помолиться, вместе открыть Писание, прочитать и просто поразмышлять, а потом применить это в жизни. Вот то же самое мы делаем на домашних группах. Это своего рода хавура. То есть вот этот вот принцип, который был в нашем народе, очень качественно помогает нам сегодня выстраивать связи между людьми. Лично я считаю, вот как служитель, если холодно, мы можем один мозган выключить. Нормально? Не холодно никому? Хорошо. Еще раз напомню, кому холодно, берите с собой одежду. Потому что большая часть хочет, чтобы было еще прохладнее. Домашние группы, которые существуют уже, которые есть, их задача не удивить новой информацией новопришедшего. Понимаете? Задача домашних групп – выстроить связи между людьми. Чтобы община была общиной, а не организацией религиозной. Несмотря на то, что в общине должна быть организация. Например, наше тело. Как вы считаете, оно имеет организацию или нет? Очень высокую, правда? Так если Писание говорит, что тело Машиаха – это община, оно тоже не может быть просто какой-то такой массой биологической. Оно должно иметь структуру и организацию. Но не это цель. Цель – связи. И чем лучше эти связи будут построены, чем толще эти будут канаты, тем сильнее будет община. Одно влияет на другое. Сила молитвы, поддержка друг друга и многие другие вещи. Посмотрите 15 стих. Когда, 14, узнав голос Петра, от радости не отворотила ворот, а побежала сказать, Петр пришел. Они знают, что он в тюрьме. Они говорят, в своем ли ты уме? Ну, как бы, с одной стороны, вот вроде невежливо, ну ты что, сумасшедшая, в своем ли ты уме? Но Писание говорит, ну, вполне нормально, это как бы не в плане, что человека обидеть хотят. Ему, ну, так вот, ты что, в своем ты уме вообще? Как он может тут быть? Она говорит, иди посмотрите, Петр там. Они думали, что это его ангел. Дело в том, что в иудаизме есть как бы такое вот четкое понимание того, что у каждого человека есть ангел-хранитель. И Священное Писание говорит об этом тоже. Отношения между ангелом и Петром. Ангел толкнул Петра в бок. Там не пишется ногой или рукой. Петр лежал вообще-то. Поэтому вполне можно предположить, что очень запанибратски как бы ведет себя с ним ангел. Правда? Как будто они 100 лет знакомы. Вот такое ощущение. Даже если локтем, да, или там пнул его, давай вставай, что ты разлегся тут. Пошли отсюда. Ну, примеры. Примеры того, что у людей, да, есть ангелы-хранители. Давайте мы откроем Матфея 18 главу. Десятый стих. Матфея 18:10. Новый Завет. Евангелие от Матфея. 18 глава. 10 стих. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Аминь. Что это такое? Ангелы их. То есть у каждого свой ангел есть, и у нищих, и у малых сих, у всех. И это свидетельство Писания. Иудаизм говорит о том, что у человека с самого рождения есть ангел-хранитель, представленный к нему, чтобы его оберегать. Вообще в Талмуде об этом пишется, и там даже эта тема хорошо рассматривается. 90-й псалом откройте, пожалуйста. Девяностый псалом, 11 стих. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Аминь. Бог заповедал ангелам охранять. Поэтому комментаторы, мессианские, иудейские, если хотите, полагают, что это был личный ангел Петра. И что интересно, когда 16 стих, между, да, конец 15 стиха, они же говорили, это ангел его. Вот еще одно, да, свидетельство Нового Завета. Они говорят, это Петр, она говорит, рода. А они говорят, ты в своем вообще уме? Это ангел его пришел. Ну, похоже на Петра. Мы живем в такое время, когда очень сильно искажены правильные вещи так, что мы уже боимся о них говорить иногда. Тема об ангелах просто, да? То есть, я думаю, полезно и хорошо знать, понимать, что у каждого из нас есть ангел-хранитель. И если у вас, вы вспомните, вот я точно знаю, в моей жизни есть несколько эпизодов, когда реально меня вот сохранил кто-то или что-то, мне жизнь. В армии у меня был такой случай. Перед самым покаянием дважды. И против всех законов физики. Да? Против всего. Остались живы. Я еще раз подчеркну эту мысль. Для нас это должно быть как бы ободрением, что мы находимся под защитой Бога, друзья. Здесь нельзя злоупотреблять этими вещами и рисковать, потому что в Писании написано «не искушай Господа, Бога твоего». Помните, да, когда-то, может быть, я повторю еще раз эту проповедь, я ее говорил, наверное, в 2009 или 2010 году, о испытаниях Иешуа на трех уровнях. 4 глава Евангелия от Матфея, когда Сатан побуждал Иешуа превратить камни в хлеб, прыгнуть с крыла храма. Вот это как раз тот случай. Он говорит, прыгни, написано, тебя на руках понесут ангелы. Он говорит, написано также, не искушай Господа Бога твоего. То есть мы должны четко понимать границы. Там, где это под нашим контролем и где нет. Вот в этих случаях, да, ангелы могут нам помочь и спасти жизнь. Но, как говорит один мой знакомый диакон, когда вы едете на машине, ангелы хранят вас в соответствии с дорожными знаками, ограничения скорости и остальными тоже. То есть в пределах правил они вас будут хранить. Но если вы эти правила постоянно нарушаете и ездите с превышением скорости, как они будут вас охранять? Понимаете, да? То есть во всем должно быть здравое зерно. Интересно то, что люди имеют веру, молятся прилежно, как ходатай. И когда Бог действует, они говорят, не, не может быть. То есть Петр же вышел по их молитве, это же видно из текста, правда? И когда она приходит, говорит, они говорят, ты в своем вообще уме? Наверное, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. То есть, понимаете, да, не пускают. Прямо как стучите и отворят вам. И когда же отворили, вот слово «когда же» наконец отворили, понимаете? Он там стучал, стучал, а не просто там тук-тук-тук. Они еще, наверное, думали, открывать, не открывать. Что это такое вообще? Друзья, очень часто в нашей жизни происходят похожие вещи. Мы имеем веру помолиться о чем-то, а потом у нас не хватает веры вместить результат этой молитвы. Или согласиться, что да, это Бог все сделал. А не стечение обстоятельств. Я думаю, здесь хороший такой вот есть элемент, чтобы научиться нам быть готовыми принять то, что делает Бог. Что это значит? Когда мы молимся о чем-то, сейчас внимательно послушайте, мы очень часто в своем воображении представляем, как это сделает Бог. Вот как он поможет Петру. И то, что Петра оттуда вывел ангел, это, на это не рассчитывали просто. Они, возможно, молились, чтобы Бог укрепил Петра, чтобы там освободили его, какое-то чудо произошло, пришел бы какой-то адвокат, или там изменилось бы сердце Ирода, например, ну, на основании Писания, сердце царя в руке Господа. То есть тут вариантов можно много наговорить. А Бог взял и вот так сделал. И когда Он это сделал, о, не, не может быть. Мы должны быть готовы принять ответ на молитву. Вот о чем я пытаюсь сказать. Не нужно ограничивать Бога в методах. И в иудейских источниках вот есть очень хорошая такая притча, когда, молясь, Шмулик написал 18 способов, как Бог может ответить на его молитву. Последний, 19-й, он написал как бы способ, что Бог не нуждается в советах Шмулика. Понимаете? Когда мы молимся, мы часто представляем себе, как это будет. И когда это происходит не так, как мы думали, нам не хватает веры вместить, что это Он, это Бог, ответил на нашу молитву. Могу сказать, что личный вот опыт мой, много лет уже Бог меня как бы действует, я уже привык просто. Что Он всегда сделает не так, как я думал. Но я все равно продолжаю на молитве думать и представлять, как это будет. Это природа человека. Но спасибо Святому Духу и Господу, что у меня уже чувство навыком приучено. То есть я как бы свое думаю, но у меня постоянно открыт вот, обзор мой. Я как радар ловлю, знаете, ответ этот. И он, как правило, на 99%, наверное, и 9%, не такой, как я думал. Но точно это он, и это точно ответ. И я это принимаю в свою жизнь. Я говорю, Господи, спасибо, это точно. Я же вижу по признакам, по обстоятельствам. Я думаю, Господи, я такой представить даже не мог, что ты именно так сделаешь. И я в этот момент всегда смеюсь от радости. То есть мне весело, я смеюсь над собой. Вот на своей как бы ограниченности такой. И в то же время меня переполняет чувство благодарности, радости и ликования, что Он это сделал. Он ответил на молитву. Аллилуйя. И мне не важно, что мои все вот эти не так, как я думал. Ну и хорошо, пусть всегда так будет, я говорю. Пусть всегда будет не так, как думал я. Потому что есть люди, которые молятся, Бог дает ответ, а они говорят, нет, это не Господь, это не ответ. Почитайте Иеремию. Почему? Ну, это не так, как мы себе думали. Получается, Бог выписывает индульгенцию на твои решения. Извини, друг, это не ответ на молитву. Ты должен быть готов принять то, что Он сделает в твою жизнь. А не молитвой перебарывать Бога, чтобы Он сделал так, как ты в молитве Ему сказал. Вы представляете, если бы Бог так действовал? Даже будучи вездесущим, это тут, там, то. Мы должны понять, мы творение, мы ведомые, а не ведущие. Господь решает. И я вам скажу, все, что решает Господь, это во благо верующему. Когда Писание говорит, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу, это не значит, что все, что в твоей жизни происходит, это благо. И это хорошо. Оно содействует ко благу. А в данный момент это может быть очень тяжело для тебя. Невыносимо. Но это во благо тебе. Это написано в послании к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Поэтому, когда происходит действие Божие, мы должны быть свидетелями о случившемся. И не нужно говорить, ты в своем уме, разве может такое сделать Бог? Может, Он все может сделать. Есть в Писании тоже вот подобного рода примеры. Например, помните, Сара рассмеялась, когда ангелы пришли и говорят, будет у тебя через год сын. Она, ну какой там сын? Это рассмеялась, не в том, знаете, не так смеялась Сара. Имеется в виду, что она... Да ну, как такое может быть? Еще и как бы Авраама, знаете, так вот, ну, в принципе, в таком свете неудобном выстрелил. И господин мой старый, ну, как бы уже не может ничего. Вот. Авраам молодец. Мы когда к римлянам проходили, я объяснял. Он не ослабел в вере. Вообще, представляете себе, да? Ну, это, наверное, ближе братской части населения. То есть, мужской. То есть, Авраам, будучи старым уже. Написано это в Библии. Бог сказал, будет. Вот он по вере входит в шатер. Вы вдумайтесь в это. Сара тоже молодец. Не прогнала его, не сказала ему, ты что там вообще уже... Мы же уже давно это вот... Что себе надумал, дед? Она нормально, ну сказал ангел, все, надо послушными быть. И все получилось у них. Так или нет? Вера. Вот смотрите, я знаю, когда я это место говорю, всегда это вызывает в зале, ну, как бы, улыбки и смех. В принципе, это нормально. Но мы почему-то думаем, что действие веры, оно направлено там на евангелизацию, на проповедование, конференцию какую-то, что-то такое супердуховное сделать. О, это вера. Про Авраама мы читаем. Не ослабевший в вере вошел к Саре. Иногда, братья, вы слышите, нам нужна вера, чтобы навещать своих жен. Через это выстраиваются не только отношения, через это выстраиваются будущие поколения, лучшие части населения земли, друзья. Дети Авраама. Это жемчуг, это золотые слитки, понимаете, в породе. Семя Авраама, духовное и физическое, это спасенные народы. И если бы он ослабел в вере, трудно представить себе, Машиах тогда не пришел бы на землю, потому что он семя Авраама. Какая сила, вы вдумайтесь в это. Молитва. Она высвобождает силу, друзья. Есть вещи, на которые у нас не хватает веры, чтобы помолиться. Мы молимся и думаем, да ну, как такое может быть? Ну, оно ж против всех законов. Биологических, физических, каких хотите. Нельзя молиться без веры. То есть, когда мы молимся вот так, мы тем самым исповедуем, что Бог не всемогущий. Конечно, он может сделать, может не сделать. Это его решение, потому что мы об этом когда-то тоже подробно говорили. Потому что не всегда хорошее время бывает даже. Иногда подождать нужно. Бог, например, дал обетование, что у Авраама будут как звезды на небе. Да? Ну, при жизни этого нету. Умер и не видел. Сын его Ицхак 20 лет молился, пока родились у него Иаков и Эсав. 20 лет. Бог обещал, ну и где? 1 год, 2 год, 5 лет, 8, 10, 12 лет. А он молится, он знает, раз Бог обещал, будет. Наполняет чашу молитвами. И при этом совершает определенное действие. То есть, нельзя молитву оставлять в пассивном состоянии. Что-то нужно еще сделать при этом. Любое Божье дело нужно начинать с молитвы, друзья. Его нужно готовить молитвой, его нужно сопровождать молитвой и его нужно завершать молитвой. Благодарение. Поэтому мы всегда благословляем и молимся за тех, кто едут куда-то на служение, в отпуск. Потому что отпуск – это тоже служение, может быть там. Что-то можно сделать для Бога, где бы мы ни были. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы имели дерзновение такое к Богу, молиться. И помните, сила молитвы. она зависит от намерений, от каваны. Когда намерения правильные, молитва сильная. Пусть Бог благословит нас. Амен. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты благословляешь нас Священным Писанием и даешь нам возможность обучаться из этих книг. Помоги нам правильно молиться. Благослови, чтобы молитвы наши имели силу, библейскую силу, чтобы высвобождалась эта сила в жизнь и имела полное действие. Научи нас принимать от Тебя ответы такими, какими Ты их видишь, задумываешь и посылаешь нам. Чтобы мы не оставляли без внимания, когда на нашу молитву приходит ответ. Это может быть да, это может быть нет. Но главное, чтобы мы были уверены в том, что Ты дал нам этот ответ. Господи, благослови нас во имя Иешуа. Аминь.